И зачем все так усложнять, когда этот человек придет за мной, когда тебе самому удобно? Через 10 минут, за это время я соберусь. Отлично, через 10 минут мой посланник будет у твоих дверей. Не опаздывай, а то данная личность очень ценит в людях пунктуальность. После этих слов печать у моего уха исчезла, и мы с Куракой остались наедине, при этом в комнате витала атмосфера нашего общего разочарования и злости. Вот ведь демон, почти шипя сказала недовольная Никомата. Согласен, тот еще ублюдок, но к сожалению придется с этим пока что смириться. Говоря все это, я натягиваю на себя свою одежду. Прости, я постараюсь закончить все как можно скорее, а после этого буду весь в твоем распоряжении. Пожалуйста, не злись. Я не злюсь на тебя, но этот дьявол, гррррр, как же он меня бесит. Меня тоже, но пока у нас с ним контракт, так что придется немного потерпеть. Сказав это, целую Кураку в лоб, дабы та немного успокоилась. Я правда постараюсь вернуться как можно быстрее, а потом мы продолжим, и уже никто нам не помешает. Хэмэмэм, не переживай, я подожду. Только Арата, будь осторожен, все же сейчас ты направишься на его территорию, и кто знает, чего он хочет на самом деле. Ты ведь меня знаешь, я сама осторожность. В том-то и дело, я слишком хорошо тебя знаю. Окончив свои сборы, при этом продолжая внутренне проклинать одного красноволосого дьявола за пунктуальность, я вышел из дома и стал ждать того самого посланника от Сазикса, и долго мое ожидание не продлилось. Ровно в назначенное время прямо передо мной появилась печать телепортации, и через секунду в ней показалась горничная. КХМ, простите, очень красивая, и при этом крайне опасная горничная, ибо все мои инстинкты буквально орут о ее силе. Приветствую вас, Сазикс сама отправил меня сюда для вашего переноса в назначенное место, сказала холодным и официальным тоном сереброволосая горничная, уровень сил которой, по ощущениям, был недалек от такового Улаки, а это выше старых владык. Демон уровня старых владык всерьез служит обычной прислугой, так, я надеюсь, это единичный случай, и у Сазикса не каждая горничная с таким показателем, иначе мне самому станет грустно. Серьезно, она очень сильна, того же Вали она вполне способна прибить. Кстати, внешне они очень похожи, даже слишком. Получается так, если вы уже готовы, то не будем задерживаться. Не волнуйтесь, все пройдет быстро. Когда она закончила свою фразу, под нами обоими сразу загорелись аналогичные прошлому круги телепортации, а еще через пару секунд пейзаж вокруг нас претерпел значительные изменения. Вместо крыльца своего дома передо мной предстал вид лесной опушки, крупная поляна, и да вы издеваетесь, что там, сказал Сазикс, один домик моего клана. Я смотрю, у Люцифера довольно интересное понятие слова домик, потому что сейчас передо мной находится трехэтажный особняк в европейском стиле. Действительно, скромненький такой домик, за который правда многие готовы всю свою семью удавить собственными руками. Хотя это ведь владыка ада, так что для него это реально скромненько. Господин Сазикс ожидает. Прошу, следуйте за мной. Привлекла к себе внимание горничная, направляясь в сторону входной двери поместья. Я же без слов пошел вслед за ней, ибо что-то говорить просто не вижу смысла. Да, трехэтажный особняк в качестве домика и горничная с уровнем сил старых владык. Меня еще ждут какие-нибудь сюрпризы. Ну там Фенрир или Цербер в качестве ручной зверушки, или бог смерти в качестве телохранителя, а в качестве транспорта парочка оленей Санта-Клауса или Херувимы. Внутреннее убранство особняка ничуть не отставало от внешнего, за исключением хорошо просматриваемого наличия техники, а вот из живых здесь, кроме меня и моего конвоира, конечно, чувствуется лишь два человека, и те демоны. Хотя честно, называть их так мне довольно сложно, даже Сазикса с его силой разрушения. Да, он силен, гораздо сильнее меня, но вот в качестве демона я буду гораздо полноценнее, что уж говорить про других виденных мною чертей. Серьезно, ощущение, будто меня окружают не демоны, а просто хапнувшие энергии хаоса люди, именно так это выглядит в моих глазах. Хотя, наверное, мне нужно быть немного скромнее, все же Фиддлстикс был первородным демоном страха, рожденным с первой жизнью во вселенной, плюс являл собой концепцию, а это совершенно иной уровень происхождения. Так что я, конечно, слабее Сазикса, надеюсь только пока, но своей сутью гораздо полноценнее. Хоть в чем-то я круче. Идти, кстати, пришлось недолго, ведь учуянные мною индивиды находились на первом этаже, и ожидаемо горничная привела меня именно к этому самому месту. Зайдя в довольно большую и богато обставленную гостиную, Моему взору предстали демоны. Первым, разумеется, был Сазикс, что опять светил своей легкой улыбкой на все лицо. Вторым же был молодой блондин в дорогом костюме красного отлива и гораздо менее жизнерадостным лицом. «Так вот ты какой, неудавшийся женишок Риас, Райзер Феникс. О, Ишимура-кун, рад тебя видеть. Надеюсь, мы не сильно потревожили тебя. Этот плагиатор Манергина так надо мной прикалывается, или он действительно не знает о прерванном им моменте, а то с владыкой ада нельзя быть в чем-то абсолютно уверенным. Я воспользуюсь своим правом оставить все сказанное без комментариев. Серьезно, сперва тренировки Эссе, потом его внезапное пробуждение перчатки, а теперь еще и приглашение на посиделки от Сазикса. Что меня сегодня ждет после этого? Встреча с гуманоидной пандой-алкоголиком, а теперь позвольте узнать, ради чего меня дернули в этот домик в мой выходной. Холоден и напряжен, прямо как в прошлый раз. Сазикс, правда, своего веселья даже не скрывал. Что же, позволь познакомить тебя с третьим участником нашего соглашения и твоим будущим противником. Далее речь продолжил уже упомянутый мною блондин. Меня зовут Райзер Феникс, наследник рода Феникс и, к огромному сожалению, будущий муж Риас Гримари. Ох, мне уже жалко парня. Его на словах о своей связи с Риас аж передернуло. Соболезную, причем даже искренне. Хоть кто-то понимает мое положение. А ты, я так понимаю, мой шанс на избавление от этого брака. Ну, получается так. КХМ, господа, я конечно все понимаю, Риас не подарок и прочее, но речь все же идет о моей младшей сестре. Тактично попытался остудить наш пылалый сатана. Сисконщик, что тут еще сказать? Уж извините за горькую правду, но такова жизнь. Не тебе же одному стебать окружающих, демонюга. Так или иначе, звать меня сюда только ради знакомства было бы глупо. Так ради чего я здесь? На самом деле знакомство довольно важная часть, но главным пунктом данной встречи все же является обсуждение предстоящих событий и ваших действий. Видишь ли, Ишимура-кун, Райзер должен будет явиться к Риас уже через 2 дня, считая сегодняшний, дабы официально начать процесс заключения брака. Представляю себе радость на лице Риас от такого развития событий. Вероятно, не лучше моего, только психов побольше. Прокомментировал мои слова Райзер. Вероятнее всего так оно и есть. Сну очень грустной и натянутой улыбкой проговорил Сазикс. Проблема в том, что поддавшись эмоциям Риас может натворить глупостей, из-за чего за ней нужно усиленно присматривать. Так, у нас в договоре было четко сказано про... Нет, не подумай ничего такого, Ишимура-кун. Я не собираюсь просить тебя следить за ее нынешними действиями, для этого у меня есть свои люди. Просто особо не удивляйся ее необдуманным поступкам, если она что-то да выкинет. Как удобно получается. Вместо того, чтобы вбить ей мозги в голову, тем самым отбив желание совершать глупости, он тупо решил прикрыть ее идиотизм. Это жалкое зрелище. Учту. В любом случае, Райзер прибудет к Риас, и в этот момент тебе необходимо находиться непосредственно рядом с ней, а после между вами двумя должен вспыхнуть конфликт. Это и так понятно. Поворачиваюсь в сторону Райзера. Ну что, мученик большой любви, из-за чего ссориться будем? Ну, явно не из симпатии к Риас с твоей стороны, если я правильно понимаю ваши взаимоотношения. В точку. Так что нужно думать. Почему бы вам не начать конфликт из-за словесной перепалки? Вновь заговорил Сазикс. Не хочу обидеть никого из вас, но вы оба имеете репутацию личности с весьма своеобразным характером. Это он нас сейчас так завуалированно оскорбил, так что вашему спору едва ли кто-то будет удивлен. Нужна лишь небольшая искра для начала конфликта. По-своему справедливо, хоть мы и не знакомы с характерами друг друга. Прокомментировал услышанный Райзер. Ну, и как будем конфликт начинать? Обратился он уже конкретно ко мне. ХМ, думаю, я просто начну поливать демонов едкими комментариями, как и всегда, тебя это заденет, а дальше мы уже непримиримые враги. После этого, как я понимаю, будет наша дуэль. Получается так, это уже я организую, все же в этом будет замешано будущее моей сестры. Привлек к себе внимание сатана. Когда вы объявите о своем намерении сразиться, я лично возьмусь за его обустройство, а после вы официально выдвинете свои условия на случай победы. С твоей стороны, Ишимура-кун, это разумеется будет освобождение Риас от брака. Вот бы мне самому об этом заявить. Устало и мечтательно проговорил Райзер. Да, бедный парень, как он не скатился до откровенного запоя с такими-то нервами. А что касается моей настоящей цели, просто выскажи это как желание, которая будет адресована лично мне после боя, если не хочешь заявлять о нем во всеуслышание. Это такой тонкий намек на наличие обширной зрительской публики на нашем шоу, да, но тут без этого никак не обойтись. Пойми, столкновение наследника одного из влиятельнейших демонических родов с человеком, причем в формате официальной дуэли, да еще и со ставкой в виде отмены помолвки. Такое полностью никак не скрыть, даже с моим пособничеством, иначе потом у общества возникнут определенного рода вопросы. Народ интересуется знаменитыми персонами и событиями, а Райзер и Риас являются таковыми. Про помолвку вообще молчу, в ее скором преддверии все только о ней и говорят, ибо слишком грандиозное событие. Поэтому тут без огласки никак не получится. Вот вроде бы я и могу во все это поверить, ибо сарафанное радио было актуально всегда, а с другой стороны речь про влиятельнейшего демона этого мира, и мне вот вообще не верится в то, что у него нет возможности все это предотвратить. Вопрос еще, какую именно цель он преследует этим шоу, развлечение для знати и народа в целом, показ своего благодушия и уважения к людям, запугивание на тему «не недооценивайте людей», один из них только что уделал целого наследника, или то же самое, но в контексте нахождения такого человека рядом с его сестрой, хотя все может быть гораздо проще, а Сазикс таким образом развлекает сам себя, но, как бы то ни было, а отказываться от зрителей он явно не намерен. ТЦ, псевдодемоны, и кто же будет наблюдать за этим сражением во имя чести и любви, влиятельная аристократия, сильнейшие, ну и как я полагаю, группы Риас и Соны тоже не останутся равнодушными к такому повороту событий, хотя не буду скрывать, в народ эти новости тоже выйдут, но свое слово я сдержу, никто из них тебя в будущем не побеспокоит. У меня, кстати, есть вопрос к тебе, Ишимура, обратился ко мне уже Райзер, не сочти, конечно, за грубость или что-то похожее, но ты ведь понимаешь всю степень серьезности происходящего, и я сейчас не о важных для нас обоих ставках, а о самом сражении. Я отнюдь не новичок в дуэлях и рейтинговых играх, а про особенность моей силы ты уже скорее всего знаешь. Так уверен ли ты в своих шансах на победу? ХМ, удивительно. Он сейчас вроде как обозначил себя как опасного противника, но не для устрашения или хвастовства, а потому что реально переживает за исход всего этого цирка. Это точно наследник одного из сильнейших родов, а не забитый жизнью человек с отсутствием уверенности в себе. Я это все прекрасно понимаю, да и о твоих силах и опыте представления имею, но должен парировать это своими личными возможностями. Поверь, они ничуть не слабее. Я бы даже сказал так, дерись мы на смерти без свидетелей, один ускоренный слеж безмолвием, и птичка умолкнет навсегда. Не в обиду ему, ибо пока негатива у меня не вызывает, но в серьезном поединке он мне не соперник, да и вряд ли он промышлял геноцидом и охотой, рейтинговые игры на это вообще не похожи. Хотя я все так же спрошу, битва обязательно должна быть серьезной, к сожалению, да. Наличие зрителей обязывает, ведь среди них будут весьма опытные бойцы и дуэлянты, а им различить фальшь в сражении не составит никакого труда. Это может вызвать негодование, особенно в сторону лично Райзера и меня, сам понимаешь, нам этого даже близко не нужно, ответил Сазикс. То есть то, что этот самый человек окажется из окружения явно заинтересованной стороны этого конфликта, в лице Риас, разумеется, по вашему мнению, вопросов не вызовет. Скепсис в моих словах можно было ощутить физически. Ну так мало ли где этот человек нашелся, главное показ его реальной силы и возможностей. Демоны уважают силу, и ее демонстрация уберет у большинства зевак желание задавать иные вопросы. Это еще одна причина реальности вашего боя. Да, красиво отмахнулся. Я, кстати, хочу спросить еще кое о чем. Вновь взял слово Райзер. Мне, конечно, выгодна твоя победа, я бы даже с удовольствием сразу же сдался, но по озвученным причинам это невозможно. Нам придется сразиться полноценно, и если то, что я услышал о твоем уровне сил, правда, то я этому рад, однако есть вопрос. Ты знаешь о моих способностях, так могу ли я для честности узнать хоть немного о твоих, считай это спортивным интересом? ХМ, ну, в некотором смысле это справедливо. Все равно все свои силы я показывать не буду, да и он сам сказал немного, вот и будет ему немного. Справедливо. Я ловкач, владею ножами. Это если немного. Обещал ведь короткий ответ. Ловкач с ножами. Доводилось сталкиваться, хоть и редко, поэтому должно получиться довольно интересно. Ну, регенераторы мне попадаются часто, а вот пироманты с возможностью полета не очень, так что могу его понять. Тогда и я задам вопрос. Какое условие ты поставишь в случае своей возможной победы? Ну а что, интересно ведь? Хм, учитывая, как все это будет выставлено, и как меня видит большинство демонов, скажу что-нибудь о твоем служении мне, это никого не удивит, а тебе даст повод сразиться всерьез. Справедливо. Кажется, вы договорились, а значит, можно все подытожить. Начал говорить Сазикс. Послезавтра Райзер прибудет в Куа для встречи с Риас, где уже будет находиться Ишимура. В процессе встречи между вами двумя возникает словесный конфликт, из-за чего вы намерены решить все силой, а потому устроите между собой дуэль. Грейфе, Сазикс указал на непривлекающую к себе внимание горничную. Так вот как ее зовут. Также будет находиться на встрече, тем самым официально зафиксировав ваш конфликт. А дальше в дело вступаю я, подготовив вам арену и возможность сделать официальные ставки. Вы сражаетесь в поте лица, и Шимура очень сильно старается победить, а после его ставка вступает в силу. Риас и Райзер освобождаются от брака, победитель передает свои условия мне, и все счастливы. Ага, Риас будет очень счастлива, когда узнает о цене своей свободы. Не мог этого не прокомментировать. Это уже я возьму на себя, обещания я всегда выполняю. Не знаю, что именно ты попросишь, но если это вызовет недовольство Риас, то я тебе заранее соболезную. Она умеет грызть мозг своим обидчикам, сказал Райзер. Знаю, да и ты уже явно успел в этом убедиться. Пожалуйста, не надо напоминать мне об этом. А как его скривило? Если он сейчас блеванет, то я не удивлюсь. Да, сочувствую. А теперь, если на этом все, то эту встречу можно считать завершенной? Ну, технически да. В таком случае я вынужден покинуть это скромное место и отправиться домой. Меня там уже ждут. В таком случае, я сейчас верну тебя к твоему дому. Спасибо, но я, пожалуй, своим ходом. Отчего же так? Я ведь могу перенести тебя туда за секунду. Это очень мило и великодушно, но мне решительно не нравится ощущение от использования ваших печатей телепортации. Будто тебя на мгновение расщепляет на атомы. Бррррррр. Но ты ведь не знаешь, куда именно нужно идти. А вот это уже клевета. Я всегда чувствую свой дом. Если я разучусь это делать, значит перестану быть собой. Так что спасибо за предложение, но вынужден отказаться. Выход я найду сам. Всем дьявольского дня. Сказав все это, Ишимура медленно покинул помещение, а когда тот оказался на улице, его присутствие исчезло почти мгновенно, словно от телепортации. Хотя никто не почувствовал использования магии. Действительно ловкач. Ну что, Райзер, наш друг тебя удовлетворил. Сложно дать однозначный ответ, но он явно не слабый, так что разочарованным меня не назвать. Надеюсь на благоприятный исход предстоящего события. Теперь, если вы позволите, мне тоже пора бы отправляться домой. Все же мои фигуры не знают о месте моего нахождения, а мне не свойственно вот так пропадать. Понимаю тебя. В таком случае не смею более задерживать, правда, помощь уже не предлагаю. Спасибо, телепортироваться я вполне умею. Прощайте, господин Сазикс. После этих слов под Райзером загорелась пылающая печать, и через секунду его объятый пламенем силуэт полностью исчез. Да уж интересные они ребята, такие юные, но уже крайне впечатляющие. Все же Райзер уже равен своему отцу в этом возрасте, а Ишимура явно не слабее. Сказал словно сам себе Сазикс. А что ты об этом думаешь, Грейфе? Ты ведь сейчас интересуешься конкретной личностью, а не ими двумя. Озвучила факт, а не вопрос простая горничная. Могу частично согласиться с наследником Феникс, что-то утверждать об этом парне весьма проблематично. Не слабак, но тебя явно опасается, да и мой уровень сил для него скорее всего не секрет. Ха, представляю, как он удивился такому зрелищу. Сазикс посмеялся с собственных слов, а вот Грейфия посмотрела на него своим обычным взглядом, от которого, правда, сатана мгновенно растерял желание смеяться. «Как ты и сказал, этот парниша неплох, но не знаю, как это правильно сказать». Сереброволосая женщина замешкалась. От него чувствуется нечто напрягающее, может даже слегка пугающее. «Правда, никак не могу понять, почему именно. Значит, мы с тобой думаем одинаково». Сазикс припомнил свою первую встречу с Ишимурой, как и свое откровенное непонимание от присутствия этого странного чувства холодка и нервозности от ауры парня. Не такой, чтобы бояться его, но достаточный для обращения серьезного внимания, при этом желательно как к союзнику или нейтралу, а не врагу. Как думаешь, кто из них победит в прямом столкновении? Райзер весьма способный демон, у него есть неплохой опыт в рейтинговых играх, да и его родовая способность крайне сильна в нем, но и твой контрактор явно не слабак, а о его силах и опыте мне ничего не известно. Не могу точно утверждать, однако интуиция говорит мне о победе менее изученного бойца, хотя я вполне могу ошибаться. Редко ты готова признать что-то подобное, немного удивился Сазикс. Как я и говорила, в данном вопросе проблематично что-нибудь утверждать. А вот что точно не подлежит сомнениям, так это твое отлынивание от своих прямых обязанностей. Перешла на более строгий слог Грейфия, а Сазикс неожиданно начал бледнеть. Ты, конечно, молодец, раз заботишься о будущем своей сестры, однако тем самым тратится непозволительно много времени, которое ты обязан уделять своим делам, как один из владык. На твоем рабочем месте уже скопилось приличное количество важных дел, и раз уж на сегодня ты закончил, то у тебя есть еще целых 2 дня на их решение. Каждое слово горничной причиняло Сазиксу едва ли не физическую боль, как от попадания метательного ножа в спину. Но я же и так занимаюсь важными. Ты сейчас занимался в первую очередь личными делами, и раз уж у тебя есть 2 дня в запасе, то тебе как раз удастся выполнить всю скопившуюся работу. Но, мне ведь тогда придется работать без сна, жалобно проговорил Сазикс. Ноша владыки ада важна и тяжела, так что неси ее с гордостью и честью, муж мой. От последних слов Грейфи Сазикс окончательно погрустнел, ведь она обращалась к нему так в те моменты, когда никакие слова Люцифера уже не имели значения, отговорки игнорировались, а в случае отказа начинала применяться сила и ультиматумы. В эти моменты Алый Сатана начинал немного жалеть о том, что его главной помощницей является его же безусловно прекрасная, но такая строгая жена. И нет, это не какие-то его фетиши, в которых его любят обвинять, это сама Грейфия предпочла взять на себя такую роль. Я понял, спорить уже было бесполезно. Каким бы крутым и могущественным дьяволом Сазикс ни был, оперечить своей жене в такие моменты было крайне опасно для жизни. А если о его внерабочих делах еще узнает мать, то можно сразу бежать к Аджуке за магическим бомбоубежищем и вазелином. Серьезно, жаждущие власти люди, это те еще идиоты. Они не понимают, на какие страдания себя обрекают. Поэтому я никогда не пойму старых владык. Че что за, где я? Приключения, кажется, совершенно не собирались отпускать из сена покой, несмотря на пережитый сегодня стресс. Только вернувшись домой, он некоторое время с неверием смотрел на собственную комнату, ведь вид алой травы до последнего не хотел его отпускать. С таким же сомнением в реальности происходящего Иссей встретил своих родителей и Асию, совершенно позабыв о том, что в их понимании они виделись буквально вчера вечером. Из-за этого парню пришлось быстро брать себя в руки и заминать неловкую паузу с его расширенными от шока глазами. Правда, способ для этого он выбрал интересный. На ходу Иссей быстро наврал о бешеном велосипедисте, чуть не налетевшем на него, и на это была скинута его заторможенность. Благо все в это поверили, не забыв высказаться о ненормальных и хулиганах, мешающих спокойно жить, а сам Иссей наконец-то мог сделать то, о чем уже едва ли не мечтал. Да, речь шла о горячей ванной, ведь от парня откровенно несло запахом пота и травы, а потому его спортивный костюм был сразу отправлен в стирку. Перед этим, правда, осмотрен на наличие алой растительности, которой, к удивлению Иссея, обнаружено не было, а сам парень с небывалым наслаждением окунулся в горячую воду, из-за чего его тело сразу же обмякло. Никогда в жизни Хёда не был так рад простой ванне, но прожив без нее месяц, до него дошла вся гениальность и невероятность этой вещи. Расслабившись по полной, Иссей немного прикрыл глаза, и на свою голову умудрился уснуть прямо в воде. Однако вместо кошмаров, эротических снов или вьетнамских флешбиков ему начало видеться. Это пейзаж каменистой местности, полностью объятый пламенем. Здесь настолько много огня, что земли фактически не видно. Небо его вообще не видно, только столбы огня, тянущиеся на многие метры вверх, выпуская из себя миллионы искр. Правда, было еще кое-что странное. Несмотря на все это, Иссей совершенно не чувствовал жара. Да, было тепло, но по сути он чувствовал температуру легкого летнего дня, а не жар от колоссального пожара, да и само пламя и искры словно обходили парня стороной. Где я опять оказался? Еще один трюк Ишимуры? Так вот, значит, каков мой новый носитель? Громогласный голос огласил окружающее Иссея пространство, а когда тот обернулся, его взору предстало поистине грандиозное зрелище. Перед парнем возвышался огромного размера красный дракон с такими же огромными крыльями и ярко-изумрудного цвета глазами, что неотрывно смотрели на тушку Иссея. «Кто ты?» «Хаэм, ты не можешь узнать того, кто является источником твоей силы. Прискорбно. Внемли же моим словам, демон. Имя мне Идрайт Гох, красный император драконов, один из двух небесных драконов, а теперь еще и твой партнер, валлийский дракон, так ты тот самый. Но, разве ты не должен быть мертв, а я и не жив в привычном понимании этого слова. Я существую внутри механизма, так что технически, сейчас я обитаю в твоей душе, в моей душе. Хм, что же, не так плохо, как могло бы быть. Драйк оценивающе смотрел на парня, и от этого становилось откровенно не по себе. Перерожденный демон, пешка, опыта битвы нет. Хотя кажется, с последним я все же ошибся, одно сражение уже было. Ты просматриваешь мою память, да. Как я и сказал, отныне мы с тобой партнеры, и для эффективного взаимодействия мне необходимо знать все о своем носителе. Твоя жизнь не блещет чем-то интересным, точнее не блистала до недавнего момента. Ты все же взялся за свое развитие, это радует. Правда, лучше бы это произошло хотя бы на пару лет раньше. Ну уж извини, до недавнего времени я не знал ни о сверхъестественном, ни о тебе в частности. А с Ишимурой я сумел договориться лишь совсем недавно, кое-как переборов страх перед разговором с ним. Кстати говоря, раз уж ты сам это затронул, за последнее время твои воспоминания очень часто касаются этого человека. Он неплохо подстегнул тебя на самосовершенствование, за что можно его поблагодарить, вот только. Хм, меня настораживает этот человек. В каком смысле? Не может же целый небесный дракон бояться человека? От этого существа несет чем-то неестественным, настораживающим, темным. Могу сказать точно, он не человек. Кто угодно, но не человек. Неужели ты испугался его? Иссей только спустя секунду понял, что выразил свои сомнения вслух, и дракон это очень отчетливо услышал. Его реакция не заставила себя долго ждать. Ты смеешь обвинять меня в трусости? Все пространство буквально задрожало от голоса разгневанного гиганта. Не смей больше никогда даже думать о подобной ереси, иначе следующий раз станет для тебя последним. Прости, я просто удивился твоим словам и сказал глупость. Пожалуйста, не злись. В следующий раз следи за своими словами. Это не испуг, а непонимание. Раньше мне не доводилось чувствовать такую неестественную ауру, поэтому я и удивлен этим ощущением. Что-то похожее я мог чувствовать только хм, пожалуй, только Ураборос издавал нечто похожее, и то различий слишком много. Подожди, что ты сейчас сказал? Аура Араты схожа с Ураборосом, одним из сильнейших существ во Вселенной. Успокойся, я имею в виду не факт силы. Парень не слаб, но по моим меркам не слишком впечатляющий, а вот его аура уже другое дело. Может, это связано с тем, что он мог встретиться с Ураборос, а потому я и почувствовал нечто схожее. На это я не смогу точно ответить. Скажу тебе только одну вещь. Продолжай свое обучение у него, для тебя это будет полезно, однако будь осторожен. Это существо явно не из рода людей, не человек, и он мог встретиться с Ураборос, при этом выжив. Дьявол великий, кто он такой на самом деле, если может быть связан с одним из сильнейших существ во Вселенной? Кто он, черт побери, такой? Незаметно для самого себя, Иссей вновь открыл глаза уже в привычной для себя обстановке, все так же находясь в ванной, а посмотрев на воду, он увидел собственное лицо, застывшее в неверии. Повернув же голову влево, он увидел свою левую руку в той самой алой перчатке с огромным изумрудом. Это был сон? Нет, мы с тобой можем общаться ментально, но когда ты спишь, я могу говорить с тобой с глазу на глаз. Раздался тот самый голос из перчатки. Помни, что я тебе сказал, и сохраняй осторожность. Один раз тебя уже спасли от смерти, но подобного может больше не повториться, а это невыгодно нам обоим. Когда голос Драйга стих, перчатка исчезла, а Иссей еще минуту не смел даже шевельнуться, после чего устало взялся руками за голову. Дьявол, во что вообще превратилась моя жизнь? Примечание к части. https://impinterest.som/5235139415882729, Грейфия Люцифук. Топ-горничная, жена и сильнейшая королева. Короче, топ-вайфу мира DXD. https://www.pinterest.som/7199982654968375. Идрайт Гох. Ну что же, надеюсь, я нормально описал диалоги. Жду ваших комментариев. А пока я пишу проду, могу посоветовать работу одного своего друга. Если интересно, то вот вам ссылка. https://fitzboy.net/3808982. Еще у меня есть к вам вопрос. Какой из описанных наркоманских снов зашел вам сильнее всего? https://temefanpriut. Мой телеграм-канал, там можно пообщаться в чате. https://bastitofangate. Мой бусти. https://discord.ggv6.pyot5bzb. Дискорд сервер. Конфликт. Я правда до сих пор никак не могу понять того, что произошло вчера вечером. Ты так напряженно об этом думаешь, будто от этого зависит твоя жизнь. Учитывая участие в этом президента и ее вчерашние волнения, то все очень даже возможно. Просто успокойся и жди. Тебе ведь обещали все сегодня рассказать, так что тебе просто нужно немного потерпеть. Поэтому хватит уже волноваться по пустякам, а то меня это уже начинает понемногу раздражать. Да, умеешь ты, конечно, поддерживать своих партнеров в трудную минуту. Я знаю, не благодари. Мало мне было едких комментариев и шимуры, так теперь еще и своенравный дракон, который к тому же находится со мной постоянно. Звучит очень вдохновляюще. Такой мысленный диалог вел со своим партнером Хёда, находясь при этом на уроке. Последний месяц жизни, по его личным меркам, конечно, был очень насыщен на различные жизненные повороты, а последние 3 дня и вовсе затмевали все остальное. Вспомнить хотя бы первый диалог из СИА со своим механизмом, отголоски которого до сих пор не желали отпускать парня. Ладно еще узнать о том, что ты являешься носителем не бесполезного двойного крита, как полагалось изначально, а целого лангина, причем не самого слабого, так мало этого. Потом еще выясняется наличие внутри этой штуки души вполне себе разумного и могущественного дракона, который одним своим видом внушает мощь и силу. И как вишенка на торте, этот самый дракон рассказывает тебе о том, что твой одноклассник, учитель и по совместительству личный источник кошмаров однозначно не является человеком, при этом от его ауры исходит чувство, схожее с таковым Ураборос. Драйк, конечно, говорил об этом не в плане силы и шимуры, но даже простое осознание возможности, именно возможности знакомства или встречи Араты с таким монстром, это является еще большим поводом бояться его, особенно из-за незнания правды, которую сам длинноволосый едва ли кому-то откроет. Дабы хоть немного отойти от всех этих теорий, приближенных к конспирологии, Исси решил отвлечься, а заодно провести время с пользой. Драйк ведь является довольно древним существом с соответствующим багажом знаний, и было бы глупо не воспользоваться открывшейся возможностью узнать побольше о мире сверхъестественного от довольно древнего представителя этого самого мира. Валлийский не был против общения на эту тему, скорее даже оценил стремление своего партнера к познанию нового. Правда, также казалось, будто дракону за время своего заточения стало скучно, и таким образом он наконец-то смог утолить свою жажду общения. Уверенности в этом у Иссия, конечно, не было, но даже если и так, этим он и помогает Драйгу выговориться, а сам получает информацию, которая может стать для него жизненно необходимой. Рассказы Валлийского в основном касались лично его, драконов в целом, его предыдущих партнеров и, что самое главное, извечного соперника Альбиона Гвибера. Что тут скажешь? Услышав о прошлых носителях Драйга, как и о Альбионе, Иссей совершенно иначе начал смотреть на некоторые события старых времен. Как ни крути, а узнать о присутствии Драйга и Альбиона в осаде Трои, Столетней войне и даже Второй мировой было удивительно. Ну а то, что носителями Драйга были китайский генерал Люй Бу, пророк Нострадамус или герой мифов Беовульф, вообще заставило парня удивленно хлопать глазами. Правда, потом дракон начал сетовать на 4 проигрыша подряд от рук Альбиона, а потом и вовсе пустился в рассуждение о том, как жизнь, если это вообще можно сказать о Драйге, несправедливо к нему. Затем он и вовсе рассказал о том, что перед своей смертью одолжил у королевы драконов Тиамат ее сокровища для боя с Альбионом, но так как из-за союза 3 фракций Драйк и Альбион были умерщвлены, все взятые сокровища оказались растеряны по всему миру, а недовольная этим Тиамат начала преследовать носителей Валлийского. Не самые оптимистичные новости, но Драйк заверил Иссе в своей сильнейшей чуйке на приближение этой леди, поэтому в случае чего у них должно получиться скрыться, ибо Тиамат является существом не слабее многих богов. В общем, Иссей начал очень сильно надеяться на то, что конкретно эта женщина никогда не обратит на него внимания. Так, постепенно узнавая новые подробности о прошлом своего партнера, как тот сам просит его называть, Иссей заметил еще одну странность. Вроде бы он вчера нормально вел себя с остальными членами оккультного клуба, и никто из них не заметил в нем сильных изменений, хотя Каника иногда и поглядывала на него с изучающим взглядом. Вроде бы он выполнял свою работу, даже умудрился заключить свой первый контракт, который правда заключался в том, чтобы приходить в гости к одному геймеру и составлять ему компанию в любимом деле. Вроде бы все проходило хорошо, но при этом президент вела себя довольно странно и несвойственно для себя. Весь день она была какой-то грустной и задумчивой, а Иссей пару раз ловил на себе ее взгляд с непонятной палитрой эмоций. Сама она никак это не комментировала, а то и вовсе старалась сделать вид, будто все нормально, и Иссей решил просто не лезть во все это, ведь у президента просто могло быть плохое настроение или что-то, о чем она не хотела говорить с другими, а кто он такой, чтобы приставать к ней с расспросами. Правильно, всего лишь пешка, а потому и решил оставить президента в покое. Правда, потом Иссею пришлось быстро менять свое мнение о происходящем и стараться не уронить свою челюсть на пол, ведь ближе к ночи он испытал очередной шок. Ну а как тут можно было сохранить хладнокровие, если поздним вечером в твоей комнате материализуется президент собственной персоной и прямым текстом просит тебя лишить ее невинности? Правильно, никак, поэтому винить парня в откровенно шоковом состоянии было бы как минимум несправедливо. Сперва тот вообще решил, что все это является какой-то странной шуткой, но президент явно была иного мнения, и едва ли не собственноручно тянула руки Иссея к своему телу. Правда, перед тем, как Хёда смог хоть что-то сказать, в комнате оказалась еще одна девушка, которой парень раньше никогда не видел. Сереброволосая горничная, от появления которой президент лишь разочарованно вздохнула, крайне неодобрительно восприняла их положение, потом холодным тоном высмеяла действия наследницы Гримари, а под конец президент просто ушла вместе с горничной, пообещав Иссею объяснить все завтра, точнее уже сегодня. В общем, шокирующие события никак не хотели отпускать парня, а потому вся последующая ночь была бессонной, полной мыслей о хоть какой-то причине поступка президента, ну и заодно о тягостях жизни, с чем Драйк был очень даже солидарен. Придя же в академию, Иссей начал ждать новостей из клуба, периодически клевая носом, с чем ему более-менее помогал справиться его партнер. Прошел уже второй урок, началась долгожданная перемена, и Иссей решил немного проветриться, иначе такими темпами он может на самом деле уснуть. И все же интересно, в чем была причина такого поведения со стороны президента вчера. Пока что ничего осмысленного в голову не идет. Ты бы смотрел, куда идешь, а то так и упасть недалеко. А, услышав голос сбоку от себя, Иссей повернулся в его сторону. Его источником оказался человек, точнее не человек, если верить Драйгу, с которым он буквально два дня назад провел вместе целый месяц. Не, ты, может, хотел сделать это специально, но я не могу придумать логичного обоснования твоему желанию удариться головой о стену. Стену? Посмотрев перед собой, Иссей только сейчас понял, что слишком сильно ушел в свои мысли, а потому совершенно не заметил своего приближения прямо к стене, с которой он мог вот-вот столкнуться. А, не заметил. Спасибо. На благодарность со стороны Иссея Ишимура наигранно скривился. Бррррррр. От твоих благодарностей я начинаю чувствовать себя так, словно меня кто-то проклял. Страшно. Да, он не изменяет своей манере речи. Ну, буду с тобой честным. На его месте, помня твои изначальные выходки и поведение, я бы вел себя примерно так же. Спасибо за поддержку своего партнера, мне было очень важно это услышать. Мне кажется, или ты слишком сильно начал уходить в себя, да и в сторону левой руки ты как-то дерганно поглядываешь. Отреагировал на немного затянувшееся молчание и слегка бегающий взгляд Иссея. КХМ, быстро ты это заметил. В общем, как бы сказать, я иногда мысленно общаюсь с драконом. Поздравляю, но от шизофрении и раздвоения личности я не лечу. Что? Да я серьезно говорю. Позавчера. Тебе не кажется, что это не лучшее место для такого разговора? Сказал Ишимура, с намеком показывая в сторону медленно заполняющих коридор учащихся. Иди за мной, найдем менее многолюдное место. Иссей послушно пошел за Ишимурой, правда, для вида держась от него на расстоянии, ибо по мнению окружающих они были в ужаснейших отношениях. Зайдя на лестничный проем, Арата словно прислушался к чему-то, а после оперся спиной о стену и посмотрел на Хёда. «Я слушаю, как и что произошло, КХМ?» «Позавчера, после окончания тренировок, я вернулся домой и незаметно для себя уснул, после чего оказался в месте, объятом пламенем, где со мной заговорил красный дракон. Это был тот самый Драйк Гох, ибо его душа по-прежнему обладает сознанием и может общаться со мной. После мы с ним немного познакомились, а сам Драйк получил возможность мысленно общаться со мной в любое время. Хэммм, понятно. Ну, учитывая силу Дракоши при жизни, удивляться особо нечему. И что он успел тебе поведать? Про драконов в целом, своих прошлых носителей, о своем противостоянии Альбиону, которое потом перешло на носителей механизмов, и КХМ, вроде бы все. Хёда, открою тебе маленький секрет. Врать ты пока еще не умеешь, во всяком случае не мне. Драйк сказал мне, что не чувствует в тебе человека. С нервозностью и ожиданием сказал Эссей, однако, к его удивлению, сам Арата не проявил на это совершенно никакой реакции. Понятно, ты не злишься, из-за чего? Ну, я ведь только что раскрыл что-то связанное с тобой, о чем явно мало кто знает. И пока это знание распространено только на тебя и твою ручную ящерку, на этих словах Драйк впал в ошеломление и ступор. Тебе ничего не угрожает, но думаю, ты и сам понимаешь последствия, в случае своей излишней болтливости. Я не собираюсь об этом никому ничего говорить, клянусь. Спокойно, я тебе верю. Пока что, словно намекая на что-то, добавил под конец Арата. Ладно, я узнал, что хотел, так что более не задерживаю. Подожди, у меня тоже есть вопрос. Хаэм, что такое? Как бы сказать, просто вчера, когда я видел президента, она была очень задумчивой и грустной, словно сама на себя не похожа. Может, ты знаешь о причинах такого поведения с ее стороны? С чего вдруг мне это знать? Ну, ты по какой-то причине довольно много знаешь про окружающих, может, это один из таких случаев. Может быть, и знаю, а может быть и нет. Кто его знает? С ироничной улыбкой произнес Арата. И ты спрашиваешь это из-за плохого настроения, Гримари? Какой ты, однако, волнительный и заботливый. Да если бы дело было только в этом, тихо проговорил себе под нос Эссей, но Арата его хорошо услышал. А что еще такого произошло, КХМ? Там очень странная ситуация, которую я сам совершенно не понимаю. Отвел взгляд в сторону Эссей, а Арата ненароком вспомнил слова Сазикса о возможных глупостях со стороны одной красноволосой дуры. Гримари сделала что-то, что тебя сильно удивило, не так ли? Сделал самый очевидный вывод из реакции Эссея и Шимура. Да, но мне лучше не говорить о том, что именно произошло. Хаэм, дело твое. Мне по большому счету все равно, ведь именно ты волнуешься за свою ненаглядную госпожу, а не я. Сарказм в голосе парня можно было вычерпывать кружками. Ишимура, я правда не понимаю, почему ты так озлоблен на президента? Ты вроде как относительно нейтрален к остальным, но именно при словах о президенте ты испускаешь столько яда, что можно всю академию отравить. С Ханакой ты ведь дружелюбен, да и меня терпишь, хотя мы оба демоны, так почему ты относишься так плохо только к одной личности? А что такое? Тебя это как-то задевает? Я пешка Риас Гримари, а значит, ее оскорбление априори должно меня задевать. Впервые вижу, как кто-то так гордо говорит о своем статусе раба. Хёда. Голос Ишимуры резко стал холодным и угрожающим, будто тот готовился огласить смертный приговор для подсудимого. Запомни одну вещь. На данный момент ты не только пешка, но еще и мой ученик, что также накладывает на нас обоих определенные обязательства. Поэтому скажу просто, если я еще хоть раз услышу от тебя такое восхваление своего статуса раба в подчинении сумасбродной демоницы, то можешь забыть о нашем соглашении. Я готов с неохотой протянуть руку тому, кто реально пытается стать лучше себя прежнего, но я и пальцем не пошевелю ради человека, которого устраивает его рабская участь, а тем более ее восхваление. Что? Но я ведь не ра, Хёда. Я больше не собираюсь все это повторять. Кто ты? Пешка или тот, кто может отвечать сам за себя? Взгляд Араты был неморгающим и расширенным, что вместе с крайне гнетущей атмосферой вокруг них создавало образ совы, разглядывающей свою добычу. Я тот, кто может отвечать за себя, но даже так, у меня есть обязательства и перед президентом. Только это не является синонимом к добровольному рабству, потому я больше не хочу слышать от тебя ничего подобного. Только после этих слов Арата наконец-то моргнул, а воздух вокруг Эссея перестал быть таким тяжелым, благодаря чему тот наконец-то смог спокойно вдохнуть. Касательно же моего отношения к Риас как к личности, тебе этого пока знать не нужно, ибо ты просто не поймешь моих слов, и твои недавние высказывания очень хорошо это показывают. Когда я увижу в тебе достаточные изменения, тогда и расскажу об интересующей тебя теме, а пока что просто забей и продолжай расти над собой. Раз уж ты не горишь желанием говорить мне о том, что такого выкинула Гримари, то, полагаю, этот разговор окончен. А тебе лучше поторопиться обратно к классу, а то один демонический пони пытается тебя найти». Сказав это, Арата пошел по своим делам, оставив Эсси обдумывать все услышанное. Наглый и напрягающий парнишка. И мне показалось, или он действительно обозвал меня твоей ручной ящерицей. Да, он действительно это сделал. Для него это норма, так что не обращай внимания. Меня больше интересует другое. О каком демоническом пони он только что говорил? Эссей, так вот ты где? Я тебя по всему этажу искал. Резко послышался голос Юта. Юта. Фигура коня. Демонический пони. Я даже не удивлен такому сравнению. Хотя интересно, как бы сам Киба на такое отреагировал. Последняя мысль немного позабавила Эссея, но быстро откинув ее, он пошел навстречу соратнику по группе. «Тебе что-то нужно?» «Почти». Президент просила передать, что после занятий все собираются в здании клуба, и явка обязательно. «Понял. Но, Юта, ты знаешь, что именно происходит с президентом? Как бы тебе это сказать?» «Знаю, но думаю, будет лучше, если ты узнаешь обо всем от не лично, а не из моих уст». «Ладно, скоро увидимся снова». Попрощавшись с Эссеем, Киба быстро скрылся за поворотом, а сам Хёда начал еще больше напрягаться от предстоящего сбора в клубе. «Да что, черт вас всех возьми, тут происходит?» — сказал в никуда Эссей. «После занятий говоришь?» «Да. Президент сказала всем нам присутствовать в здании клуба к тому моменту, когда должен будет прибыть Райзер Феникс». «Понятно. Спасибо за предупреждение, котенок». Не удержавшись, начинаю опять поглаживать Широни по голове, отчего та покрывается легким румянцем на щеках, но никак не препятствует этому процессу. «Уже представляю реакцию твоей госпожи на эту встречу. Зная госпожу Риас, она будет очень недовольна, а потому не будет скрывать своего отношения к происходящему. И Семпой, вы будете присутствовать на встрече?» «Ну, разумеется, буду. Как я могу пропустить такое шоу? Да и не забывай, я пообещал тебе, что скоро ты сможешь быть со своей сестрой постоянно, не боясь ничего и не завися от демонов. А значит, я воплощу эти слова в жизнь, любой ценой. Я помню и очень благодарна вам за это, Семпой, но вы правда готовы рискнуть своей жизнью ради того, чтобы дать нам с сестрой эту возможность? Для вас это настолько важно?» «Да, и это стоит любой жертвой испытаний. Но вы ведь можете при этом пострадать, а то и вовсе». «Широни, посмотри мне в глаза». Не сразу, но она поднимает свой взгляд вверх, ибо у нас весомая разница в росте. «Я ведь уже говорил тебе об этом. Для меня Феникс не станет проблемой, а даже если и станет, то я все равно добьюсь этого. Вы с сестрой слишком долго были лишены возможности быть вместе, и при этом не бояться постороннего вмешательства, а я хочу положить этому конец. Так что просто успокойся и следи за последующими событиями». «Ха, хорошо, но, Семпой, пожалуйста, будьте осторожны. Сестре будет очень больно, если с вами что-то случится, и мне тоже будет грустно». Едва слышно под конец произнесла Широни. «Офис, как это мило, когда за тебя беспокоится такое милое создание. Не переживай, котенок, со мной ничего не случится. Я ведь должен еще позаботиться о вас обеих. Спасибо вам, Семпой. Я буду ждать вас в клубе и надеяться на то, что с вами все будет хорошо». Сказав это, Широни быстро удалилась из поля зрения Араты, а сам парень умиленно, с несвойственной себе добротой, смотрел ей вслед, не переставая умиляться маленькой Никомате. Хоть он совершенно не беспокоился за исход боя, только за возможные финты со стороны Сазикса, но видеть беспокойство за себя от такой милашки было действительно приятно, хотя и откровенно неловко. Итак, после занятий Райзер прибудет к Риас. В здании, скорее всего, будет находиться еще и Сона, возможно, даже со всей своей компанией, и мне также нужно создать предлог для присутствия там. Хотя зачем мне нужен предлог? Кто в принципе запретит мне посетить Демонит в этот момент? Правильно, никто, а значит, можно об этом совершенно не волноваться. Дальше конфликт с Райзером. Это тоже будет легко разыграть, ну а после ожидания подготовки арены, ну и само сражение. Там придется сдерживаться, но не до такой степени, чтобы это сильно бросалось в глаза. Если в качестве зрителей действительно будут опытные вояки, то они могут засечь мою скованность. Правда, Сазикс скорее всего так и так это сделает. Хмм, и вновь все упирается в этого дьявола. Арата немного обреченно вздохнула к последней своей мысли. Ладно, это уже неизбежно, Да и свобода Куроки с Широ не того стоит. Сейчас главное дождаться нужного момента и развязать конфликт с Райзером. ХМ, интересно, как быстро мама раскроет всю подноготную последующего цирка. Мою ложь и недоговорки она чувствует отлично, так что и фальшивость этого конфликта она скорее всего раскусит. Или все же прокатит. Не будем пока загадывать наперед, а то потом будет еще фееричнее в случае облома ожиданий. Некоторое время спустя. Клуб оккультных наук. В главной комнате оккультного клуба сейчас витала крайне тяжелая атмосфера, что в первую очередь было связано с непосредственной главой этого места. Хоть Риас и пыталась вести себя спокойно и сдержанно, но знающие ее люди прекрасно понимали реальное состояние демоницы. Та была едва ли не на грани истерики, и стоящая рядом Акина старалась хоть немного успокоить свою подругу, пусть и получалось это не слишком хорошо. Кроме них в комнате также находились и все остальные члены клуба в лице Иссе, Аси, Кибы и Каника. При этом только последняя девушка сохраняла абсолютное спокойствие и нейтральность ко всему, как минимум внешне. Иссе и Аси же вообще не понимали сути происходящего, а потому особо не скрывали своего волнения с нервозностью, плюс парня удивляло еще и присутствие здесь той самой горничной, которая вчера увела за собой огорченную Риас. Кроме всего прочего, тут также присутствовала и Сона, как для поддержки своей подруги, хоть внутренне она и не одобряла такого эмоционального поведения с ее стороны, так и для возможного контроля ситуации. В последнем, правда, не было особого смысла из-за присутствия здесь Грейфи, которая при желании может утихомиривать сильнейших демонов. Кроме самой Соны, тут еще присутствовали ее главные фигуры, Цубаки и Ханакой. Остальных Ситри решила не привлекать, да и должен же кто-то продолжать заниматься делами студсовета, в которые, правда, входит не только разбор дел Академии. И вот в один момент в центре комнаты загорелась пентаграмма с большим количеством огня, а еще через пару мгновений из нее появился молодой блондин в крайне дорогом костюме с не очень довольным лицом. При этом Риас смотрела на него как на своего кровного врага, да и Акина с Кибой недалеко от нее ушли. Срединный мир, все же не самое плохое место. Это было первым, что Иссей услышал от блондина. Райзер. Вроде Риас и попыталась сказать это холодно и официально, но абсолютно все чувствовали в этом единственном слове огромнейшее презрение со стороны демоницы. Вроде как недавно был именно я. Приветствую, Сона, госпожа Грейфия. Названные девушки приветственно кивнули Райзеру. Я бы, конечно, сказал о том, как мне радостно здесь находиться, но даже демону от такой лжи станет плохо, так что, пожалуй, воздержусь от подобного. Тогда можно было и вовсе воздержаться от прибытия сюда. Едко прокомментировала слова блондина Риас. О, поверь, я бы с радостью так и поступил, вот только моего мнения в этом вопросе особо никто не спрашивал. А так здесь, во всяком случае при твоем присутствии, моей ноги бы здесь не было. Напряжение между этими двумя чувствовал абсолютно каждый в комнате. КХМ, извините, конечно, за бестактность, но что здесь вообще происходит? Иссей первым не выдержал этого напряжения, а проявившееся еще вчера любопытство лишь сильнее подтолкнуло его к попытке во всем разобраться. Кажется, еще не все здесь в курсе событий, позвольте я это исправлю. Взяла слово Грейфия. Этого демона зовут Райзер Феникс, младший сын главы клана Феникс, и он же является женихом госпожи Риас. Почти все находящиеся здесь демоны знали об этом, однако Иссей и Асе, для которых это стало новостью, впали от такого заявления в ступор. Же жених, с сестрицей Риас, боже, какие страсти, какая драма. Кажется, скоро здесь и вовсе начнется бразильский сериал. Последний комментарий, как и голос, явно выбивались из общей картины, а потому все присутствующие почти мгновенно обернулись в сторону его источника. Говорившим оказался сидящий на подоконнике длинноволосый парень, хотя внешне это бывало трудно понять, который разноцветными глазами с интересом смотрел на удивленных демонов. «Ишимура, а ты что здесь делаешь?» Первая от всплеска удивления отошла Сона, а потому именно она первой задала интересующий всех вопрос. «Да вот, почувствовал появление здесь не самых слабых источников демонической ауры, и стало интересно увидеть тех, кто может доставить мне лишних проблем и трату нервов. Но по итогу я попал на семейные разборки, что намного интереснее. Я совсем не почувствовала его прибытие сюда, хотя буквально минуту назад этого парня здесь не было. У него явно хорошие навыки в сокрытии своего присутствия», — подумала слегка удивленная подобному Грейфия, ведь будучи крайне сильным магом, она умела очень хорошо ощущать свое окружение, но даже ей не удалось почувствовать приближение Араты, пока тот сам не раскрылся. Это немного задевало ее гордость, но и показывало хороший потенциал Ишимуры, из чего становится понятен интерес Сазикса к его персоне. Не могу же я лишить себя удовольствия понаблюдать за такой комедией. Это не комедия, а серьезная встреча. Риас явно не оценила такого отношения к больной для себя ситуации. Кому как, для меня это однозначно комедия. Непонятно только, кто является главным комедиантом. Для человека ты слишком дерзок и говорлив. О, Райзер уже начал пользоваться возможностью для начала конфликта. Быстро сориентировался. Так же, как и ты слишком человечен для демона, птичка. Вот уж от чего ты точно не страдаешь. Мысленно подумал Иссей в сторону Араты, после чего вновь переключил свое внимание на Райзера. В любом случае, ты мог не приходить сюда, Райзер. Я уже кучу раз говорил о том, что никогда за тебя не выйду. Говоришь так, будто я сам этого хочу. Может, сперва я и был рад такой перспективе, но узнав получше тебя и твой характер, понял то, каким дураком я все это время был. Бедолага, отчего же ты тогда вообще сюда заявился? Риас, может, ты и младшая сестра сатаны, но такого-то на от тебя в свою сторону я терпеть не стану. Феникс был правда раздражен поведением Риас, и Арата его прекрасно понимал. Ты ведешь себя так, словно ты какая-то бедная и несчастная принцесса в клетке, в то время как меня выставляешь каким-то извергом и ублюдком. Если ты думаешь, будто я хочу иметь с тобой хоть какие-то дела, особенно супружеские, то ты очень сильно ошибаешься. Будь у меня такая возможность, и я бы лично разорвал эту долбаную помолвку с такой истеричкой, как ты, но у меня такого варианта нет. Плюс к этому у меня есть обязанности перед своей семьей, и хоть мне это не нравится, но я не закатываю из-за них истерики, как маленькая капризная принцесса, а ты в свою очередь только продолжаешь насиловать мне мозг, обвинять в том, чего я сам не хочу, и винить в своих проблемах кого угодно, но только не себя. Мне это уже просто осточертело. Да, накипело у мужика, конечно, знатно. Мне и раньше было искренне его жаль, но теперь я даже шутить на эту тему не хочу. Офис, мне стало жалко демона, который вроде как мне противен из-за своей неполноценности. Куда катится этот мир? Перепалка между двумя обрученными тем временем только набирала обороты. Ты еще смеешь в чем-то обвинять меня, когда сам так гордился своим статусом моего жениха? Это было давно, и я уже не раз говорил о том, каким идиотом тогда был. Или ты думаешь, что из-за твоего статуса и внешности я буду терпеть такое отношение к себе? Риас, открою тебе один маленький секрет. Ни одна женщина в этом мире, в особенности ты, не стоит того, чтобы терпеть ее ненависть и презрение к себе, которые она даже не пытается скрыть. Я натерпелся от тебя слишком много, успел пройти все стадии принятия и отчаяния, в один момент вовсе чуть не ушел в запой, и все из-за давления на мои обязанности от семьи и твоего несносного характера. Ты мне к дьяволу не сдалась, и если каким-то чудом мы все же разойдемся в разные стороны, то я искренне соболезную тому, кому не посчастливится связать с тобой свою жизнь. Так, ладно, это все, конечно, очень весело, но думаю, пора начинать исполнение своей роли, а то Райзер может на нервах совершить какую-нибудь глупость, или же стоящие за свою бедную госпожу Акина и Киба кинуться на защиту ее чести. Офис, как же это все муторно. Господи, какой же это цирк. Говорю это вроде бы тихо, но с такой интонацией, чтобы в затихшем от откровений Райзера помещении меня услышали все. Что ты там сейчас сказал, человечек? Только горькую правду, демон ног. Обиженные друг на друга истерички устроили перед остальными цирк по заявкам, никак иначе это не назвать. И какие вы после этого демоны? Тебе лучше следить за своим языком, не то ты рискуешь его безвозвратно лишиться. Ой, как мне страшно. Аж коленки задрожали от испуга. Наигранно пугаюсь и прячу лицо за ладонями. Так страшно, что я сейчас просто упаду на пол от смеха и испанского стыда. Риас тоже хотела вставить свое слово, но понявший меня Райзер не дал ей произнести ни звука, дабы не сорвать всю задумку. Парень, ты хотя бы имеешь представление о том, перед кем сейчас поясничаешь? Перед одной огненной обиженкой, которая поссорилась с другой обиженкой, если, конечно, ничего не путаю. У тебя остался последний шанс на то, чтобы упасть на колени и молить о прощении. Ха, а если я вместо этого пошлю тебя в одно место, то что же ты сделаешь? Расплачешься и пожалуешься окружающим на свою нелегкую жизнь? Поскольку Райзер успел приблизиться ко мне, а я спрыгнул с подоконника, мы стояли прямо напротив друг друга с показной готовностью вскрыть друг другу глотки. Правда, Райзер немного выше меня, поэтому мне приходится смотреть немного вверх, а ему наоборот. Наблюдающие же за этим демоны сильно напряглись в ожидании наших следующих действий или слов, ибо вся атмосфера вокруг нас намекала на начало резни. Однако именно в этот момент все напряжение было сбито музыкой моего телефона, оповещающей о вызове. Тутуруру-ту-ту-ту, тутуруру-ту-ту-ту. Откуда звук? Извиняюсь, нужно ответить на звонок. Сказав это, Арата потянулся за телефоном. Туру-ту-ту, туру-ру-ту-ту. Лишь одно в моем кармане. Дальше мелодия доиграть не успела, ибо Ишимура уже снял трубку. Алло. Парень с уже полностью безразличным лицом начал слушать голос по ту сторону связи. Да. По мере того, как он слушал собеседника, его лицо резко начало меняться. Из безразличия и скуки оно стало выражать удивление, а после и вовсе немой шок. Во всяком случае, широко распахнутые глаза и ступор на это отчетливо намекали. Какой еще пин-код от карточки? Шокированным голосом спросил Ишимура, а после, отведя трубку от уха, всмотрелся в экран телефона, снова вернул его к правому уху и таким же шокированным голосом задал один единственный вопрос. «Ты как сюда дозвонился, шизоид?» После этого Арата скинул вызов, про себя проклиная всяких ветеранов франко-мафиозного сражения. При этом лицо парня все еще светило широко раскрытыми от шока глазами, что невольно заставило Иссия напрячься, Широни и Мама едва заметно ухмыльнуться, а остальных демонов смотреть на него с ничего не понимающим взглядом. «Так на чем мы там с тобой остановились? Ты должен молить о прощении, иначе горько пожалеешь о своем языке без костей», тактично напомнил ему Райзер тему их перепалки. «А, точно, ну можешь пойти к ангелам за прощением, ну или в другое место, тут уже сам выбирай». Напряженная атмосфера воцарилась в комнате вновь, а в глазах окружающих двое конфликтующих уже были готовы вцепиться друг другу в глотки. Представление возымело необходимый эффект на зрителей, а потому Грейфия решила взять все в свои руки. «Господа, я, конечно, могу понять ваше желание помахать кулаками, но при этом вынуждена настаивать на том, чтобы вы немедленно успокоились». Этих слов и небольшого всплеска силы было достаточно для нужного эффекта. «Если вы сейчас начнете здесь побоище, то могут пострадать многие окружающие, плюс это будет расценено как нападение на важную персону из знатного рода. И раз уж вы не можете решить все мирно, то не проще ли сделать все в форме официально согласованного поединка?» «Поединка?» – спросила удивленная Риас. «Да, раз уж эти двое так сильно желают сразиться, то почему бы не сделать это именно в форме официальной дуэли, дабы ни у одной из сторон не было в будущем претензий к другой?» «Хм, поддерживаю», – подхватил эту идею Райзер. «Если ты такой смелый и дерзкий не только на словах, то рискни отстоять свою позицию в битве. Или же у тебя нет ничего, кроме громких слов? Дуэль значит хочешь. Ладно, будь по-твоему, я принимаю вызов, но потом не нужно обижаться на меня за свой проигрыш человеку. Только в твоих мечтах, длинновласка».